Его первые слова погружают ошеломленных либералов Америки в пучину раздумий. В горах Центральной Америки иногда трудно отличить агентов ЦРУ от учеников преподобного отца Мун Сан Мена. А недавно заключенный в тюрьму Денбери в штате Коннектикут за неуплату налогов основатель церкви Единения шлифует в камере тему новой кампании, которую его движение собирается начать во всем мире. Он избирает две главенствующие идеи. В стране свободы Мун стал жертвой религиозных преследований. И кроме того, преподобный отец нажил себе стольких врагов из-за своего антикоммунизма. Руководимая полковником Пак Бо Хи газета «Вашингтон Таймс» систематически использует эти два аргумента в нескольких передовицах, посвященных тюремному заключению нового мессии. Выдающиеся специалисты из мира разведки, которые кишат в редакции, как мы увидим дальше, находясь в постоянном контакте с Белым домом и Пентагоном, не считают нужным комментировать обвинения, выдвинутые Джеком Андерсоном. Мун, частная война и Всемирная антикоммунистическая лига. Рыцарь плаща и кинжала. Знал ли и любил ли Джон Синглауб что-нибудь другое, кроме войны и тайных сражений? В 23-летнем возрасте он прыгает с парашютом на территорию Франции, оккупированную Гитлером. Операция «Джетбург». Его группа должна отыскать бойцов сопротивления, вручить им передатчик, обеспечить на первых порах связь с Лондоном. Вокруг ядра офицеров и агентов американской и английской разведок «Джетбурги» собирают полсотни французов и бельгийцев. Некоторые из участников этой операции сделают карьеру, как, например, Уильям Колби, будущий директор ЦРУ, Томми Макферсон, будущий советник Маргарет Тэтчер, и Мишель де Бурбон, который станет торговать оружием по поручению сменяющих одно другое французских правительств. Едва выйдя из французских маки, наш герой летит на край света, чтобы принять участие в другой войне. Секретные службы американской армии, пресловутая ОСС, попросили его стать советником партизан Гоминьдана, которые не дают покоя японцам на китайской и индокитайской границе. Идет 1945 год. Джон Синглауб только-только начал жизнь взрослого человека. Он родился 24 года назад в небольшом калифорнийском городке, носящем легендарное, святое для Америки имя «Индепендент». Примечание «Независимый». Японцы побеждены. Война окончена. Но Синглауб не возвращается домой. Он остается в строю, поскольку ни один офицер американской разведки не сомневается. Истинные враги Америки в Азии — коммунисты — вышли из мирового конфликта более сильными. Синглауб отправляется в Мукден, в китайскую часть Маньчжурии, которую покинули японские войска. Там он возглавляет секцию ЦРУ, и два года наблюдает, как партизаны Мао Цзэдуна потихоньку отгрызают от Китая кусочек за кусочком. Он улетает последним самолетом накануне прибытия коммунистических войск. Едва Америка вступает в войну против Северной Кореи, как Синглауб записывается в армию добровольцем.